заработали. Там же в горах мы набирали в массовку крестьян из ближайших деревень. А крестьяне и подбились, и люди состоятельные. Съемки идут 9 час, и массовку мы не щадим. Я спрашиваю Дато, а они знают, что мы платим всего по 3 рубля? Ты скажи еще раз, чтобы потом скандала не было. Дато объявил в рупор. Массовка, имейте в виду, 3 рубля, а больше ни копейки не можем. А никто не настаивает, сказали крестьяне. По 3 так по 3. Собрали по 3 рубля, и староста массовки принес их Дато.